Она села за клавесин и подхватила мелодию серенады. Но тут появился глупый король. Ах ты, бедная моя труба-дурочка, ну смотри, как исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Состояние у тебя истерическое, скушай, доченька, яйцо диетическое, или, может, обратимся к врачу. Ничего я не хочу. Ах, принцессочка моя, горемычная, скоро будут здесь певцы заграничные, выбирай любого, все оплачу. Ничего я не хочу. Принцесса захлопнула крышку клавесина. Вы, наверное, думаете, что пока трубадур пел свою серенаду, друзья ничего не предпринимали для спасения принцессы? Нет! Конечно, вы так не думаете! Как только трубадур запел свою серенаду, петух перелетел через высокую стену замка, спустился на карниз и заглянул в окно комнаты, где томилась прекрасная принцесса. Петух видел и слышал все. Он понял, что глупый король пригласил модных заграничных певцов в надежде, что принцесса забудет своего трубадура. Петух поторопился предупредить друзей о коварных планах короля, слетел с дворцового карниза на землю и вдруг был схвачен какими-то темными личностями. Друзья с нетерпением ждали возвращения петуха из разведки. Когда в городской стене открылся потайной лаз, и оттуда появились страшные лесные разбойники во главе со своей атаманшей.